Раздел 6.13. Контракты вместо институтов. В образовании мы знаем типичную проблему, на которую указывали еще классики политэкономии. Качество образования не может быть адекватно оценено человеком без образования. Противоречие состоит в том, что спрос на образование предъявляет как раз человек, еще не имеющий образования и поэтому не способный понять его суть и качество. Этот принцип применим в настоящее время к большинству институтов цивилизации. Общество не предъявляет спрос на них, поскольку их содержание слишком сложно для понимания общества. В случае образования, если оно рыночное, клиенту будут предложены понятные маркеры – бренд, репутация, красота кампуса, число выпускников. Каждый маркер легко манипулируем, и обязательно появляются вузы, которые имитируют все маркеры, при этом предлагая образование самого низкого качества. Это же происходит и с большинством институтов. Профессор может пытаться преподавать в ТикТоке в трехминутных смешных роликах, но перестает при этом быть, собственно, профессором. Институт несет в себе знания и опыт многих поколений, не просто о том, как решать те или иные проблемы, но и, что особенно важно, о том, как решать эти проблемы коллективно. Это знание вырабатывается самим социумом, поколениями, путем проб и ошибок и закрепляется в виде институциональных норм. Коллективный способ создания института — это одна из причин, почему институты интуитивно непонятны на уровне индивидуального сознания. Индивид, во-первых, не владеет всем опытом поколений. Во-вторых, не прошел весь путь проб и ошибок, который прошли тысячи или миллионы людей, формировавших институт. И самое главное, человек мыслит в категориях индивидуального действия, тогда как институт — это инструмент коллективного действия. Спрос масс формирует крупные и сложные институты, в основном рациональные, рыночные институты, которые могут предложить свои услуги в виде потребления или способа заработка. С общественными, культурными, цивилизационными институтами дело обстоит гораздо сложнее. В условиях, когда массы сами разрушают культурные и сложные институты, отказываются от рационального знания в пользу парадигмы комфорта и комфортного мышления, возникает дезориентация. Географ пропил свой глобус, как в названии романа Алексея Иванова, а также компас и карты. Элиты, в свою очередь, перестали заниматься принуждением масс к культуре, цивилизации и прогрессу. Из этой ситуации возникают стихийные следствия, саморегулирование. Общество пытается заменить институты на тысячу ежедневных сделок по каждому вопросу. Это даже преподносится как достижение неолиберальной парадигмы. Идея сделки как регулятора любых жизненных ситуаций стала звучать не только в речах популярных психологов, но и вполне респектабельных либералов. Вряд ли кто-то из теоретиков либерализма мог утверждать, что все отношения контрактные, потому что теоретики либерализма умели мыслить. Скорее до этого додумались современные массы путем ряда упрощений, в которых им помогли популярные психологи и аналитики. А затем это постепенно стало общепринятым и очевидным утверждением. Затем оно перекочевало в политические программы и речи политиков, которые стараются угождать массам. Современная публичная политика лепится в основном таким образом. На практике рациональные контракты работают только там, где возникают эффективные рациональные институты. Например, при покупке продуктов питания в супермаркете или при совершении банковских операций не требуется торг и индивидуальное установление условий. Но фактически это уже и не контракты, а собственно институты, которые моделируют деятельность участников. Заводя онлайн-банк, мы нажимаем «Согласен». Согласен, не читая условий, но эти условия продумал банк, юристы, Роспотребнадзор и Центробанк. На самом деле, не понимая условий, мы тем не менее помещаемся в сложный институциональный алгоритм. По всем вопросам, где не появились развитые рациональные институты, участники не способны заключать сколь-либо осмысленные договора. Например, семейные или дружеские отношения требуют учета многих факторов в будущем, на что не способны индивидуальные участники на уровне примитивного рационального мышления. Сумма рациональных поступков, руководимых выгодой здесь и сейчас, не ведут к созданию длительных отношений. Строго говоря, дисконтированная выгода от всего будущего сотрудничества обычно превышает издержки для обоих сторон, поскольку это игра вин-вин. Но на практике каждая из сторон этого не понимает и норовит повесить все издержки на другую сторону в каждой сиюминутной трудной ситуации. Чаще всего это делается с восхитительной искренностью, в жанре «а нас за что?». Есть старая притча про миссионера, который проповедовал в африканском племени христианские понятия морали, на что вождь ему объяснил свое понимание добра и зла. «Если у меня украли корову, это плохо, а если я украл корову, это хорошо». На самом деле, нет никаких оснований считать современного человека отличающимся от этого дикаря. Сама богатая история западной цивилизации не делает конкретного нового человека носителем этой цивилизации. Это обеспечивается только через научение, образовательные и дисциплинарные институты. Когда эти институты поломаны, человек начинает все больше воспроизводиться в формате дикаря. Если пожизненные безработные, проведшие жизнь за пивом и компьютерными играми, заведут потомство, то это потомство будет и вовсе похоже на Маугли. Но не из мультфильма, а из реальности, в которой найденные дети Маугли не умеют говорить и не поддаются обучению. В сетевой институциональной системе большинство личных и деловых отношений происходит между людьми и бизнесами на горизонтальном уровне. Люди вступают в брак, платят за детский сад, заказывают услуги ремонта и покупают автомобиль. Это все горизонтальные сетевые отношения, возникающие в миллионах сетевых ячеек. Вступая в эти отношения, люди должны сами устанавливать контракт, чаще всего устный или подразумеваемый. Вот тут-то и начинается праздник самодурства. Средний человек понятия не имеет ни о рациональном устройстве окружающего общества, ни об институтах, ни о контрактах. У современного городского человека еще и понижен эмоциональный, социальный интеллект, эффект эхо-камеры, компьютерных игр и социальных сетей. То есть он уже не очень хорошо понимает, что другой человек имеет в виду. Зато у него есть мощный компас, уникальное понимание собственной выгоды и комфорта. И человек начинает давить в том смысле, что «давайте сделаем, как мне будет удобно». Но не тут-то было, его контрагенты сами с усами и хотят сделать так, как им будет удобно. Эти переговоры очень часто заходят в непролазный тупик, тем более что в отношении социального капитала, как общественного блага, имеет место систематическая проблема безбилетника. Контрактный торг постоянно сводится к неразрешимой проблеме — кто же заплатит за общественные блага, без которых весь контракт часто не имеет смысла. Все стороны хотят быть безбилетниками, но тогда автобус не поедет вообще. Вместо солидарности начинается драка с целью кого-нибудь сделать терпилой и принудить платить за общественные блага. Идея контрактных отношений по любому поводу противоречит сути и духу закона, правового общества. Базовая парадигма права состоит в иерархии законодательных актов, подчиненности. Конкретный договор не может противоречить вышестоящим законам, например, Конституции или Гражданскому кодексу. Если договор противоречит, то в суде обычно будет применена норма вышестоящего закона, а не то, что написали в договоре. Вышестоящие законы — это институт, который создавал опыт поколений и вся юридическая корпорация. А условия договора могли написать два безграмотных гражданина, вообще с правом незнакомые. Даже в правовой системе, которая пронизывает все аспекты нашей деятельности, тем самым постулируется главенство института над контрактными отношениями. Как это может сочетаться с популярным, будто бы либеральным, нарративом о том, что все на свете является предметом контракта? Наверное, такое возможно уже в каком-то другом, неправовом обществе. Это отражает на самом деле, опять же, параллельное сосуществование двух реальностей в одном обществе в рамках иерархических институтов, крупных корпораций, государственных служб действуют иерархические институты, а рядом в рамках сетевых отношений уже иерархические институты фактически не применяются, формируется собственная либертарианская реальность, и в ней все регулируется контрактами P2P. Формально закон остается главенствующим институтом, а неформально, на уровне социальной нормы, большинство в сетевом обществе уже не понимает духа и смысла законов. И более того, население уверено, что это и не нужно, поскольку все регулируется индивидуальной договоренностью. Отсюда возникают совершенно дикие, абсурдные нарушения закона. Из недавних новостей за $1000 молодые жители Москвы по поручению из Телеграма совершили террористический акт в поезде, взорвав канистру бензина, которая не нанесла урона, к счастью, никому. Только сами молодые люди получили соответствующие терроризму тюремные сроки. Очень незамутненное сознание должно быть у этих молодых людей, возраст 18-20 лет, которые зарплату за один месяц разменивают на 10 лет тюремного срока. Отказ от сложных иерархических институтов всегда порождает самоорганизацию низовых, гораздо более примитивных институтов. Известен пример, как в США в конце 19-го, начале 20 века профсоюзы переплелись с мафией, и профсоюзы и мафия подавлялись капиталистическими элитами и государством, то есть были вымещены на сетевое, подпольное положение. Там они и нашли друг друга и обнаружили весомые выгоды от сотрудничества. Падение сложных институтов в 1990-е вызвало нелиберальное равенство и торжество прав человека, а господство тысяч сплоченных криминальных, этнических и олигархических групп. Эти группы действовали гораздо более примитивно и свирепо, чем авторитарные, но сложные советские институты. Кризис общественного договора. Разрушение общественного договора происходит в силу неспособности участников к формированию сложных договоренностей вообще. Дело не столько в неразрешимых конфликтах интересов, которых на самом деле в постиндустриальной экономике и при выросшем уровне благосостояния гораздо меньше, чем раньше. Разрушение общественного договора происходит по причине смены всей конструкции. В последние века модерно-общественный договор был и договоренностью о миролюбии, сотрудничестве, мирной конкуренции и одновременно внедрением парадигмы модернизации и связанного с этим дисциплинирования общества. Таким образом, общественный договор был построен вокруг сложных организационных форм, а не как примитивный договор о ненападении. Консенсус в последние десятилетия строится фактически вокруг прогресса, роста уровня жизни, которые обеспечиваются сложными институтами и инновациями. Это же можно сказать про социальные функции государства. Обеспечение социальной поддержки возможно через сложные распределительные механизмы макроуровня, а не по причине того, что Джон с Фредом договорились избегать взаимной поножовщины в баре и поочередно выгуливать своих собак. Устранение иерархических институтов, предоставление возможности Джону и Фреду все вопросы решать по собственному усмотрению привело к стремительной деградации общественного договора. Договор между элитами и народом не исчезает, но в нем исчезает задача модернизации населения. Модернизация сейчас происходит в когнитарном классе, внутри крупных корпораций. В рамках модернизации на первом месте стоят задачи расширения использования искусственного интеллекта и роботов в промышленности. Элиты, вольно или невольно, все больше отстраняются и занимаются проблемами населения только в том смысле, чтобы не провоцировать ненужных и неудобных для себя конфликтов. Самовоспроизводящаяся рыночная экономика, достигнутый технический уровень, вполне достаточны для того, чтобы общество обеспечивало себя практически на автопилоте. Претензии на власть со стороны общества почти невозможны, поскольку возможности элит и корпораций в тысячи раз превосходят возможности прежних монархических и феодальных режимов по отделению и охране себя от населения. Интеллектуалы старой школы рассуждают о манипуляции общественным мнением, насаждении сверхпотребления, эксплуатацию через манипуляции сознанием. Это фактически устаревшая модель, бывшая актуальной до 2000-х годов. Сегодня политика спектакля преследует скорее цель не дать сформироваться в обществе самостоятельным и содержательным политическим структурам. С реальными политическими лидерами, когда они возникают из низов, работают, так сказать, индивидуально. Уничтожать общественные структуры довольно легко. Любая солидарность и политические движения строятся вокруг социальных структур, лидера и ядра энтузиастов. Современные технологии слежения и аналитики позволяют выявлять лидеров в самом начале и не давать этим структурам сформироваться. Так, именно систематическое вымывание всех реальных ответственных лидеров из социальных структур Украины в течение постсоветских десятилетий привело в итоге украинское общество в такое манипулируемое, легко программируемое состояние. Под реальными лидерами я имею в виду всех, кто в созидательном смысле структурирует вокруг себя деятельность от десятков до сотен и тысяч человек. Это предприниматели, политики, священники, преподаватели, чиновники. Поскольку активисты, реальные лидеры, наиболее мобильны и дееспособны, они за три десятилетия уехали в ЕС, Россию или Канаду, или же превратились в участников паразитических процессов коррупции на Украине. В обоих случаях они перестали быть структурирующей силой общества, и именно без этого общество превращается в овощи. Сергей Еврандович Кургинян отмечает, что Украина выступила полем экспериментов новой эры западных политтехнологий, тем более, что Ирак, Ливия, Сирия и многочисленные цветные революции — это политтехнологии того же характера. Вместо реальных политических лидеров и структур власти выращивают и подсаживают в общество симулякры, фейковых лидеров, ложную политическую повестку. Это подробно рассмотрел Борис Кагарлицкий в книге «Между классом и дискурсом». Сетевое общество очень уязвимо к таким манипуляциям, поскольку не создает собственных сложных институтов в гуманитарной, культурной и общественной сфере. Сегодня политика спектакля преследует цель максимального отдаления общества от власти. Поощряется сумбур, дезориентация, искусственно создаются противоречия, например, провокации против верующих, сожжение Корана в Европе и тому подобное. Этот подход понятен в тактическом смысле. Корпорации не хотят тратить силы на опеку населения, внедрение институтов цивилизации и культуры, да и просто боятся потерять власть в силу естественной при общественном развитии социальной динамики. Однако это противопоставление элитами себя своему населению. Элиты могут побеждать в этой игре и пока побеждают. Но в целом слишком явное противопоставление элит населению неизбежно создает революционную ситуацию в духе «верхи не могут, низы не хотят». Такие манипуляции могли бы работать при отсутствии внешних угроз. Однако для Запада сохраняются весомые внешние угрозы, которые все более критичны на фоне его ослабления. Это Китай и весь блок крупных стран Второго мира — БРИКС, Турция, Иран, Мексика и так далее, готовых любой промах Запада использовать для собственного усиления. В нынешней мировой войне содержится шанс на то, что многие страны вынуждены будут от криптофеодальной модели управления перейти к модели сотрудничества со своим населением. Потому что иначе пройти долгий период мировой войны и нестабильности будет невозможно.